приглашаем к радиоприемникам старшеклассников, учащихся ПТУ и вас, товарищи взрослые, в детский радиотеатр. Владимир Железников. «Чучело». Радиоспектакль по одноименной повести. Часть вторая. Прячемся в парикмахерской. Точно, давай сюда. Слушай, а когда ты успела все рассказать Маргарите? Я? А? Ну да. Маргарите? Ей. Маргарита, Маргарита. Ты что, не отвечаешь? Маргарита. А ты заметил, какая она стала красивая? Слушай, ты мне зубы-то не заговаривай. Ты говори, когда ты ей все рассказала. А я ничего не говорила. А кому? Кому ты сказала? Никому. А зачем же ты сказала, что это ты? Захотела и сказала. Я сначала и не собиралась. Ну что ты так смотришь на меня? Я же тогда под дверью стояла. Ты из-за меня? Не, из-за Александра Сергеевича Пушкина. Ну ты даешь. А что же нам теперь делать? Что хочешь. Они нас затравят. А я не боюсь. Мы же вдвоем. Вдвоем. Вдвоем. Пошли к ребятам. Пошли. Я им все скажу. Пошли. А вон они. Бегут сюда. Ну, куда ты меня толкаешь? Тихо, тихо. Рыжий. Они где-то здесь. У меня нюх собачий. Ну давай, давай, ищи. Ищи, ищи. А где нет? Давай. Толик. Ой, че? Толик, ты не уехал? А нас не взяли, тетя Клав. Не взяли, вот и все. Ну ладно, Толян, я дальше побежал, пока. А я с работы носилась на переговорную. Сказала отцу, что ты выехал. А он что? Сказал, что рад и ждет. Ждет? Так может, он тогда сам приедет, да? Сам он никогда не приедет. Не соберется. Соберется. Соберется! Я говорю, соберется! Ну, я им покажу. Ну, у меня это чучело поплачет! Толик! Толик! Толик! Фу, убежали. Ага. Ну и пылище за шкафом. Да уж. Понимаешь? Я подумал, что они мне не поверят. Скажут, что я тебя выручаю. Их надо подготовить. Без тебя. А? Как ты думаешь? Я думаю, как ты. Димка, а тебе нравится, когда голова вся-вся в колечках? Нравится. Ну что, может, пойдем? Знаешь, я лучше тетю Клаву подожду. Зачем? Хочу сделать прическу. А то все косы и косы. Это ты здорово придумала. Ну, я тогда побежал. Ага. Ловили, ловили. Никого не поймали. А они сейчас где-нибудь веселятся. Ничего, поймаем. Ой, не могу, ножки мои бедные. Представляешь, вскочила в 6. Собиралась. Ой, мечтала. Ой, а что ты мечтала купить в Москве? Ничего. Почему ты такая? Какая? Ну, не как все. Мама твоя жутко модная женщина. А я не модная. Ой, встретила ее вчера. Идет в кожаной синей курточке под цвет глаз. Наверное, кучу денег заплатила. Не интересовалась. Ну, ладно, не злись. Вот ты такая правильная, а против чучела. Мы ж с тобой, девчонки, умные. Все понимаем. Чучело что сделала? Просто сказала Маргарите все как было. Ну нет, тут дело ясное. Она нас предала по-тихому, думала, никто не узнает. Не повезло ей, на меня напала. Ой, идейная ты. А ты? А я другое дело. У меня к ней свой счет. Мелковато. Курочка по зернышку клюет. А у меня ко всем один счет. Живешь не по правде, расплата. Никто не должен оставаться безнаказанным. Точно. Ой, идейная ты. О, мальчишки бегут. Дома ее нет. На реке тоже нет. Пробежал всю садовую. Никого. Вот дураки, а ну. Ну, прозевали. Смотрите, Васильев. Перебежчик явился. Никакой я не перебежчик. Хуя! А так! Уйди, лохматый, не ломай руки. Лохматый, ну, давай, давай, давай, давай, давай, со своей давай, мускулатурой. Давай. Да уйди, говорю. Я тоже против предательства. Да? Да. Но зачем же ее бить-то? Она ж девчонка. Да. Ничего, раз попалась, гадина, получай в рожу. Рыжий, а ты молоток. А что, меня в Москве ждут. Я ей этого не прощу. Умора. Ну, кто тебя в Москве ждет? Что, отец ждет. Отец? Какой отец? Что ж тогда... Носишь материнскую фамилию. Это не твое дело. Трепло. Сам ты трепло. Трепло, ну трепло. А ну заткнись. А, ну все, лохматый. Ты что на рыжего тянешь, а? Ну все, лохматый, ну все. Все, ну, что? Ну, ребята, ну все. Ребята, ребята, Димкин отец Жигуленка пригнал. Вот это да. Ну все, теперь нам Сомова не одолеть. Чепуха. А с Димкой надо разобраться. Это еще зачем? Все должно быть честно. У нас борьба справедливая. Сомову на нас наплевать. Мы ему про бойкот, а он сел с Бессольцевой в экипаж и уехал. Так, попробуй догони. Ребята. Спасибо, тетя Клава. Нравится? Очень, ну, спасибо. Вот и хорошо. Чучело. Вот это причесочка. Прям красавица. Да, ребята? Нравится? Спасибо, тетя Клава. Попался серенький. Да? А кто это тут стоит? Ленка. И где, и где? А это моя работа. Тетя Клава, во! Вы сила. А можно я к вам приду? Приходи. А Бессольцева Лена нас не замечает. А мы ей сделаем больно. Пли! Ой! Ты что хулиганишь, мам, а? Мам, ты ну что хулиганишь, а? Мам, ну не хотел, я не хотел, я не хотел. Вы ей прическу делали, а она змея нашипела. Я не понимаю ничего, что, о чем это вы, ребята? Пошли, побеседуем. Бессольцева Лена. Уйди, а ну иди. Ребята, ребята. Вот так. Иди сюда. Ребята. Опа. Сюда иди. А ты что застыл? Опа. Я застыл. Опа. Ребята, надо же не... А ну-ка, ребята, ребята, прекратите. Вот так. Ребята, ребята, а ну-ка поднимите. Поднимай. Давай, давай, давай. Да, поднимите. Поднимите, принесите как принцессу. Она же теперь у нас красавица. Гадина. Ты что, Толик? Да ладно, Толи, мать, не мешай. Ну, тетя Клав, пошеграй. А ну оставьте ее, ладно, оставьте, опустите на землю. Ну, ладно, все. Отойдите, прическу испортите. А ну пустите ее, пустите, говорю. Пустите, Ленка, беги. А ну стой. Ну, Васильев, а теперь я тебе сделаю больно. А так, да пошел ты. За что они тебе? Димка, опять Ленку погнали. Неужели она предатель? А ты не веришь? Факты упрямая вещь. Но я все равно не верю. Не верю! Она тебе нравится? Молчишь. Значит, нравится. Затравит ее. Послушай, Васильев, а может, ей лучше уехать отсюда? Уехать? Ну? Совсем? Ну, ты даешь. человек погибает, расставаться с ней неохота. Я бы ей сказал, но неудобно. Лучше сделай это ты, а? Ну, надо же ее выручать. Сам же говоришь, затравил. Ой, вот дура, а? Вот дура. Ну, зачем она это сделала? Ну, зачем? Зачем? Позови Димку. А где он? Пусть позвонит. Да, сделала прическу. Чего мне бояться? Ведь Клав сказал, что я теперь красавица. Нет, Димка еще не видел. Ну, повтори еще раз. Жених и невеста, теле-теле тесто. Димка! Смотри, Елена, что я принес. Тихо. Что такое? Там. Что? Там за окном. Ну? Кто-то надел медвежью голову и пугает меня. Дедушка, посмотри. Пожалуйста. Пожалуйста. Никого нет. Никого нет. В темноте что хочешь привидеться. А ты испугалась, дурочка. А еще внучка майора, который прошел всю войну. Ты сам боишься чужих собак. Ну, кто ж не боится чужих собак? Елена, ты взгляни, какая нам вышла удача. Я уж думал, ну, все картины собрал. И вдруг не хотел у нее купить ни в какую. И подарила. Чудесная, милая бабушка Колкина. Какие редкостные люди нас окружают, Елена. Новая картинка. Девчонка вроде меня. А ну-ка. А где твои косы? Я прическу, ну, только на каникулы. А ну-ка, встань поближе к свету. О, это был не парикмахер. Это был волшебник. Елена, ты же просто ее двойник. Нет, я схожу с ума. Но, возможно, это нарисована моя бабка. Бабка Маша. Боже мой, как ты удивительно на нее похожа. И как ты удивительно вовремя приехала. А я удивительно вовремя оказался в деревне Вертушино у бабушки Колкиной. И видел вот эту картину. Ну, теперь наше дело действительно подходит к концу. Теперь мы можем приглашать на демонстрацию наших сокровищ любознательных музейных работников. И они станут ахать и охать. Медведь! А вот и посмотрим. Борт, отдайте! Димка! Подожди-ка, отдай голову! Вот тебе и весь медведь! Димка! Они держат его силой! Они заставили его испугать меня. Димка! Знаю. Крикни на них страшным голосом. Я быстро. Ты куда? Ну, его же там нет. Ты же звала его. Пусти. Ну, подожди. Ты плохо их знаешь. Елена, подожди. Они могли ему тряпку в рот засунуть. Елена, ну что за дети? Что за дети? Мама, держи ее! Мама! Держи ее! А ну, подсадите. Я в окно залезу. Давай. Вот так. Ее нет. А он что царапает? Бросим камень. А если это не она? Да видела я, точно она. Ревнует тебя. Окна бьет. Типичная картинка. Пошли. Пошли. Картина. Картина приобретена. Приобретена 6 ноября 1982 года. Так. Дедушка! Лена! Дедушка! Лена, что с тобой? дедушка! С тобой ты заболела! Подожди, что с тобой? Он обманул подожди, меня! Подожди, обманул! Они у него пили чай! Ну и что? Ну и что? Ты ничего же, ничего не понимаешь! Он с ними, с ними! А вот плакать не надо, плакать не надо! Ты полежи, полежи! Поди сюда, вот, прилег, полежи! Вот так, осторожно, вот так вот! Полежай, я вот, а я допишу. Полежи, полежи. Однако, какие странные шутки у твоих друзей. А может быть, я слишком стар и не понимаю ваших забав. А, Лена. Лена. Так, приобретена в деревне Вертушино в НФ Колкиной. Картину художника Энны Бессольцева, на которой изображена его внучка Маша.